Гуру. Главное, чтобы не останавливаться. И если человек в силу обстоятельств привязан к одному месту, то движению в духе не может препятствовать ничто, если понимается, в чем заключается свобода духа. Один, сидя на месте, может быстро продвигаться вперед, другой, передвигаясь по коре планеты, может быть в духе неподвижен и инертен, как колода. Не во внешнем движении продвижение духа, это надо понять. Конечно, путешествия очень нужны, ибо расширяют сознание, но если, по выражению учителя, люди умалишенные снуют по планете, то какая от этого польза? Движение внутреннее нужнее внешнего. Хорошо, когда оба движения совпадают, но если нет возможности менять места и передвигаться внешне, то внутреннее это возможно всегда.